Глава первая. Архангел Константин приходит на помощь. Санитары тоже люди, как, впрочем, бомжи и олигархи, клоуны и депутаты, мошенники и прокуроры. Ничто человеческое не чуждо даже последней скотине на земле, если она имеет мысли и душу, где, как в ядерном реакторе, идут непрерывные цепные реакции самоуничтожения или самоочищения. Рано или поздно происходит взрыв, способный либо погубить вокруг все живое, либо, напротив, подарить жизнь. А подарить жизнь гораздо труднее, чем отнять ее. Сделать это может далеко не каждый. В больничном закутке санитары пили пиво. Было их трое, да еще смазливая медсестра с длинными ногами, которые неизменно поднимали давление у больных гипертоников. Часы показывали полночь. За окном шел снег. Один из санитаров лениво перебирал струны гитары и монотонно бубнил напевчик из «Фабрики звезд». «Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, давай народ удиви». И так без конца, других слов он просто не помнил. «Костя, кончай нудеть», — сказал санитар-толстяк и громко зевнул. «Ты не на ТВ попал, а к негру в попу в виде клизмы. Зарплату нам и в этом месяце задержат». «Нет, уйду работать в другое место». Костя отложил гитару. «Куда, Митенька?» — спросил он. «Всюду ты будешь той же самой клизмой, поскольку ни образования, ни богатого дядюшки во Флориде. Вон, Катька хоть может на панель выйти, у нее ноги 180 сантиметров прямо из шеи растут, а ты... Впрочем, ежели тебе в гей-клуб податься...» Толстяк бросил в него жестяную пробку. Третий санитар, длинный и тощий, открыл последнюю бутылку пива. Медсестра пересела на коленях Кости, обвела рукой его шею. «А ты мои ноги измерял?» — воркуя, спросила она. «У меня глазомер хороший», — отозвался тот. «А что еще у тебя хорошенького имеется? Печень, почки, в порядке? Давай я тебя обследую». «Угу. В реанимационном кабинете», — усмехнулся Мить. «Он сейчас как раз пустует». «Кать, отстань», — сказал Костя. «У тебя ведь муж есть». «Муж, объелся груш с макаронами», — ответила Катя, теребя и лохматя его волосы. «Я, Костик, тебя люблю. Ты у нас такой умный, красивый, целеустремленный. Врачом хочешь стать, в медицинский готовишься, не то что эти олухи. Так и будут жмуриков таскать, пока сами на носилки не улягутся. А в тебе есть нечто... сумасшедшая!» «Сказанула!» — произнес третий санитар. «К психу на колени села!» «Вы не понимаете!» — откликнулась медсестра. «Мужчина должен быть немножечко безумен. Только тогда он способен достичь высот. Он должен совершать самые невероятные поступки. Поражать! Отрезвый, холодный, расчетливый ум — это лишь заливное к рыбе. Да еще без соли и перца. «Какой-то гастрономический подход к мужскому полу», — пожал плечами Митя. «Ты еще корицы с базиликом добавь, тогда идеальный портрет выйдет. Мужчина 21 века, весь в петрушке, лавре и других специях. Эх, Катя, многих ты, видно, за свою короткую жизнь съела. Вот только Костю не трожь». «Я невкусный», — согласился тот. «А насчет трезвости ты права. Пиво закончилось катастрофически быстро. Не пора ли сходить?» Он легко приподнял Катю и пересадил ее со своих коленей на потертый кожаный диванчик. Медсестра обиженно надула губки. «Метнем жеребий», — предложил Митя. — «Да ладно, я сам слетаю, проветрюсь», — ответил Костя и сладко потянулся. «А то засыпать начинаю». Он собрал со стола деньги, сунул их в карман белого халата и перешагнул через длинные ноги медсестры, загораживающие проход. «Отрезать их тебе, что ли?» — пробормотал он. «Запнуться можно и сломать голову». «А ты запнись, запнись!» — подразнила его медсестра. «А голову тебе мы починим, вправим вывих». «Не сомневаюсь», — сказал Костя и вышел из-за кутка. Он прошел пустынными коридорами в зал приемного покоя, который был не слишком ярко освещен в ночное время, кивнул охраннику в черной форме с табличкой «Security» на груди. «За пивом?» — оживился тот. «Купи мне сигарет». «Курить вредно», — ответил Костя. «Я тебе лучше чупа-чупс принесу. Или морковки». Выскочив за широкую стеклянную дверь, он на мгновение замер, подставив лицо крупным хлопьям снега и раскинув руки, будто собирался охватить всю эту звездную ночь и лежащую перед ним площадь. Блестели в лунном свете стекла домов, трамвайные рельсы, верхушки деревьев, искрилось вокруг все, словно пронизанное электрическими разрядами. «Здорово-то как!» — тихо проговорил Костя, и, нисколько не ощущая холода, побежал через безлюдную площадь к одинокой палатке. Дремавшая продавщица открыла на торопливый стук окошко. «Люся, дай мне 6 «Балтики» номер 9 и пачку ЛМ», — попросил Костя. А в это время позади него продребезжал и остановился, очевидно, последний трамвай. Судя по голосам, из него высыпала изрядно подвыпившая компания. Тотчас же загорланили песню, но санитар даже не обернулся. «Ишь, опять козлы эти приехали», — произнесла Люся, выглядывая из окошка. «Крутые?» — спросил Константин. «Отморозки», — ответила продавщица, махнув рукой. «Надо палатку закрывать, а то разнесут вдребезги». Она быстро выставила на прилавок пиво и заперла окошко. Санитар убрал бутылки в полиэтиленовую сумку, сунул сигареты в карман и посмотрел на площадь. Трамвай уже укатил дальше, а на остановке теперь куражилась компания из 5 человек. Были они лохматые, меховые, похожие на каких-то диких зверей. Один из них повалил урну и закатил ее на рельсы. Другой пытался вырвать из земли скамейку, трое остальных орали на манер тату. «Нас не догонишь, нас не догонишь, нас не догонишь». «Да нахрена вы кому сдались догонять вас?» — пробормотал себе под нос санитар. «К финишу все равно не доползете». В это время на площадь выскочила машина скорой помощи с проблесковым маячком. Она затормозила перед проездом к больнице, поскольку пьяная компания оказалась как раз на пути. Отморозки заградили дорогу. Один из них даже лег ничком на капот, раскинув руки. Его приятели стали дергать дверцы скорой. Костя, подхватив сумку с бутылками, пошел к месту действия. Глаза его стали сужаться от злости. Он чувствовал, как в нем растет, зреет, наливается бешенство. Внутри было холодно и противно. Между тем шофер скорой пытался урезонить отморозков. «Ребята, ну куда влезете?» — говорил он, опустив ветровое стекло. «Дайте проехать, у меня больной в машине загинается». «И я больной, и мне плохо». Орал самый главный из придурков, похожий на щетинистого хряка. «А ну, вытряхивайся! Я сам твою коломагу поведу. Нам тут недалеко 2 квартала». «Не боись, потом на место пригоним!» — хохотал другой с мордой гиены. «Ну, дай покататься-то!» «Не то хуже будет!» — мрачно пригрозил третий, комодообразный. «Под колеса положим и газанем». «Точно, так и сделаем», — завещали от восторга 4-й и 5-й. в блин раскатаем. Шофер увидел приближающегося Константина, пытался что-то сказать, но не смог, губы его тряслись. — Дядя Федь, что тут у вас? — звонко спросил санитар, заходя за капот. — А это еще что за Снегурочка? — уставился на него главарь. — Иди сюда, пока фуфель не начистил. Чмо болотное! — Ты пургу-то не гони, — спокойно отозвался Костя. — А за базар ответишь, говноед сраный. — Чего? — опешил хряк. — Ну, братан, сейчас мы тебя мочить будем. — Братья твои в крысятнике, — сказал Костя, и, крутанув полиэтиленовым пакетом, обрушил все 6 пивных бутылок на голову хряка. 6 — это много даже для такой крепкой тыквы. Отморозок рухнул на снег, как подкошенный. В то же мгновение левой рукой санитар нанес короткий удар снизу в нос, стоявшей рядом гиене. Что-то хрустнуло, и тот завизжал от боли. Константин, подхватив удобнее пакет с бутылочным стеклом, влепил им в лицо комодообразному. Тот остался на ногах, хотя и схватился за голову. Санитар носком ботинка ударил его по надкоснице. Комод вновь устоял. Очевидно, он был бесчувствен к боли. Двое оставшихся отморозков пытались поднять с земли хряка. Гиена полз к скамейке. — Да что ж ты за истукан такой? — подивился Константин и нанес удар туда, куда обычно бьют женщины, пытаясь избавиться от насильника. Но и это мало повлияло на комодообразного. — Так, — произнес Костя, бросив бесполезный пакет с крошевом и пятясь к машине. — Дядя Федя, газуй, пора на процедуры. Он на ходу запрыгнул через открытую дверцу, и скорая понеслась к больнице. В зеркальце Костя видел, как комод крутит головой, пытаясь, видимо, сообразить, в какой точке земного шара он находится. — Ничего, — произнес санитар. Кутузов тоже отступал и не считал это зазорным. — Пиво вот только жаль. — Что я ребятам скажу? — Ловко ты их отделал, — сказал шофер. — Где научился? — Нигде, — ответил Костя. — Я даже и спортом-то толком никогда не занимался. — Просто иногда... Во мне проявляется страшная ярость, и я превращаюсь в зверя. Сам не пойму, как это происходит. Будто пелена перед глазами, а в сердце лед. Они тебе этого не простят. Я таких знаю. Выслеживать будут. Ты теперь поосторожней ходи, оглядывайся. Пробьемся, дядя Федя. Где наш не пропадал? Да наш-то везде пропадало, сынок. Потому и живем под всякими подлецами. Но отпор давать надо. Хотя не всякий может. Иной в волки лезет, а хвост собачий. А у тебя зубы есть. Ты только кусай не всякого. Разберись прежде. Хорошо, буду сначала принюхиваться, кивнул Кость. — А кто у тебя в салоне? — Старика везем. — Сердце, — ответил шофер. Скорая затормозила перед дежурным входом в приемный покой. Константин выскочил и открыл дверь в салон машины. Там на кушетке лежал ветхий старик, над которым колдовал врач скорой и медсестра. В уголке сидел еще один человек, лысоватый мужчина в очочках. «Что у вас там за ор был?» — бросил Косте врач и, не дожидаясь ответа, резко приказал. «Готовьте носилки, живо!» Через пару минут старичок уже лежал на подвижных носилках, его вкатили в приемный покой, лысый мужчина в очках двинулся следом. «Вы родственник?» — спросил у него Костя. «Сын?» — как-то слишком уж горестно ответил тот. Тем временем врач скорой вступил в перебранку с врачом приемного покоя. — Оформляйте бумаги, — говорил первый. — Не могу, — отвечал второй. — Моя смена закончилась. — А где дежурный? — А хрен его знает, ушел куда-то. — Ждать некогда. Принимайте больного. — Примем, не волнуйтесь. И, сдавший смену, рассеянно посмотрел в сторону, словно его здесь и вовсе не было. У врача скорой запищала рация. Раздался трескучий голос. «Пятнадцатая? Записывайте адрес. Срочный вызов. Улица Уральская». «Подожди», — бросил тот в ответ. «Записывать нечем». Он похлопал себя по карманам, посмотрел на Костю. «Дай ручку». «Нету». «Бардак!» — с раздражением проговорил врач скорой. «Гиппократ бы уже давно повесился». Старик начал хрипеть на носилках, глаза его стали закатываться. Рация продолжала трещать. Оба врача вновь принялись ругаться. Мужчина в очках уныло глядел на падающий снег. Костя развернул носилки и стремительно покатил их по коридору. Но на него, кажется, никто даже не обратил внимания. Старик чуть приподнял голову, взгляд его стал немного осмысленным. — Сынок, ты кто? — прохрипел он. — Архангел Константин, — ответил тот. — Лежи, лежи, дедуля. Сейчас мы тебя вытащим. Проезжая мимо закутка, Костя пихнул ногой дверь и крикнул. — Катька, давай за мной быстро, мне помощь нужна. Через пару минут он подкатил носилки к палате реанимации, включил свет. Следом за ним, запыхавшись, влетели Катя и Митя. — Ну ты носишься, — сказал толстый Митя. — Прямо гонки по Формуле-1 с носилками. — А пиво взял? — Какое к черту пиво? Тут дед загибается. — Катя, подключай его к приборам. — Митя, перекладываем его на стол. Давай на счет раз, два, три. Взяв старика за плечи и ноги, они переложили его на операционный стол. Катерина стала включать укрепленные на стене приборы, замигали световые линии и лампочки, запиликала аппаратура. Медсестра быстро и уверенно ввела старику в вену капельницу. — Ну вы просто оба с ума сошли, — тихо произнес Митя. — Американской скорой помощи насмотрелись. — Кто это хоть, Костя? — Больной, — коротко отозвался тот. — Позови лучше реаниматора. — А чего его звать? — хмыкнул Митя. — Петр Петрович уже второй час за стенкой возится. Там двое с ножевыми ранами. Все равно не придет. Занят. В это время Петр Петрович сам появился в дверях, похожий на Дракулу. Его зеленый халат, резиновые перчатки и марлевая повязка под подбородком были все в крови. На лбу блестели капли пота. — Чего тут у вас? — спросил он. — Со скорой. Сердце, — пояснил Костя. Петр Петрович подошел ближе, взглянул на приборы, на старика. Ему хватило нескольких секунд, чтобы сделать вывод. — Еще 15 минут подождать сможет, а я не могу разорваться. У меня там тоже уже 1,5 трупа. И вообще, какого хрена его сюда притащили? Других больниц, что ли, нету? Почему всех к нам? В ближайшей больнице второй день света нет. Там с подстанцией что-то, — проявил осведомленность Костя. Ну, — везите к Чубайсу, — усмехнулся врач. — Петр Петрович, у него жуткая аритмия. Что с ним делать-то? — Не знаю, — выкрикнул тот и хлопнул дверью. Митя тронул Костю за плечо. — Подождем 15 минут, — сказал ведь. И вообще это не наша забота, мы всего лишь санитары. Ты и так сделал достаточно, сюда его прикатил. Вот Петр Петрович освободится. Тогда? Тогда поздно будет. Резко оборвал его Костя. Коньки отбросит. Старик вновь стал хрипеть, и голова его дернулась, вывернулась на бок. Костя приложил 2 пальца к шейной артерии. А пульс-то уже не слышен. Вот дьявольщина. — Кать, где здесь дефибриллятор? — Вон в углу на столике. Ты что, хочешь подключить его? — Ничего другого не остается. — Митька, делай ему пока массаж сердца. Толстый санитар попятился в сторону двери. Да и Катя отступила от операционного стола в угол. — Стоять! — прикрикнул на них Костя. — Делайте, что я вам говорю. Он начал распутывать провода дефибриллятора, ведущие к электродам. Движения его были быстрые и точные. — Я не могу, — сказала Катя испуганно. — Знаешь, сколько там вольт? — Знаю, знаю, помогай. — Ну а ты чего стоишь? Я тебе, кажется, массаж приказал делать. — Костя, я ведь ему ребра поломаю, — растерянно ответил Митя. — Ты погляди на него. К нему прикоснуться страшно. Того и гляди, в прах рассыпется. Прах будет, если ты сию же секунду не начнешь делать массаж. Причем твой прах. Это я тебе обещаю. А ребра? Мне за сломанные ребра тюрьма. И тебе, кстати, тоже. И Катьке. Заткнись. Все беру на себя. Скажите потом на суде, что выполняли мои приказания под дулом скальпеля. А, ладно. Черт с тобой. Псих ты эдакий. Митя засучил рукава халата и склонился над стариком, стал интенсивно массировать его грудную клетку. Он вошел в раж и навалился на деда всей массой. — Сердце не заводится, — сказала Катя, глядя на приборы. — Подключай дефибриллятор, — произнес Костя, смазывая электроды. — Сейчас шарахнем. — Убьем ведь? — жалобно ответила медсестра, готовая расплакаться. — Ни хрена, это последний шанс. — Митька, отойди. Константин положил электроды на желтую цыплячью грудь деда, не слишком умело перекрестился. — Ты вообще-то хоть раз в жизни это делал? — тихо спросил Митя. — Всегда что-то делается в жизни в первый раз. — Так, Катя? Сначала больно, потом приятно. — Он еще шутит, — откликнулась медсестра. — Поехали, — сказал Костя, с лица которого стал катиться пот, и дал первый разряд. Старика подбросило со стола, словно он захотел немедленно вскочить и убежать. Но глаза его при этом были неподвижны. На пиликающем кардиографе шла прямая линия. Митя тяжело дышал. Катя выглядела белее своего халата. — Еще раз! — пробормотал Костя, не отнимая электродов от груди деда и давая второй разряд, более сильный, и вновь старик подпрыгнул на столе еще выше прежнего, но должного эффекта не было. — Ты у меня заведешься! Ты у меня летать научишься! — со злостью проговорил Константин. — Хватит, Костя, хватит! — схватил его за руку Митя. — Он уже умер. Ты больше не в силах ничего сделать. — В силах, Митя, в силах! — оттолкнул его Константин. — Надо лишь очень сильно хотеть. — Сейчас, сейчас, ну же! Он дал третий разряд, и вместе с прыжком деда-кардиограф изменил свой унылый писк. Экран начал показывать равномерные пики. «Фу ты!» — выдохнула Катя. Костя вытер рукавом халата капли пота со лба. В другой руке он сжимал ненужные теперь электроды. «Завелся-таки», — сказал он. «Как женщина, если ее приласкать как следует». «Хотел бы я посмотреть на ту женщину, которую ты в постели дефибриллятором заводишь», — пробормотал Митя. Он сам был весь в поту и красный от напряжения. Катя облегченно рассмеялась. Костя пытался положить на столик электроды, но не смог. Пальцы его не разгибались, не слушались. Провода будто приросли к его руке. Дед теперь дышал ровно, хотя лицо его оставалось неподвижным, но сердце работало нормально. — Отдай электроды-то, — сказала медсестра, пытаясь вырвать их из руки Кости. Константин посмотрел на электроды, на старика, на Катю и растерянно произнес: «Эх, жалко, пиво-то разбилось».